Отварная рыба Дувр. Чтобы отварная рыба получилась вкусной, нужно сварить предварительно бульон из кореньев. Для него берутся петрушка, корень и зелень, лук, морковь, сельдерей, стебли укропа, лавровый лист, черный и душистый перец. Хорошо добавить в него прокипяченный огуречный рассол. Он придаст рыбе плотность и белизну. Положить в кипящий отвар нарезанное крупными кусками филе. Оно варится в течение 5-7 минут, не дольше. Подавая, положить поверх филе крошечный шарик растопленного сливочного масла.